6.11. Сатана. 17 ноября эрцгерцог Ойген встретился с братом покойного художника, актером Артуром Пецей. Эрцгерцог, как сообщала газета, и ранее проявлял интерес к творчеству погибшего художника. Им было приобретено большое количество картин Августа Пеции еще при его жизни. Эрцгерцог ласково пожал руку осиротевшему брату художника и проявил большое внимание к его семейной трагедии. «Господин Пеции», — сказал эрцгерцог, — «я слышал, у вас очень хорошее положение в Шиллер-театре. Вы даже Гамлета играете?» «Фортинбраса», — поправил Артур довольно равнодушно. Но вдруг с чувством и напором произнес: «Картина тяжко об убийстве вопиет. О смерть! Какой в гордыне ты справляешь праздник? Так много принцев крови погубив одним ударом острого меча?» Гамлет. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Услышав про удар острого меча, эрцгерцог слегка изменился в лице. Уж очень странно прозвучали эти слова. «Вы чрезвычайно талантливы», — произнес он, пытаясь за высокопарным тоном скрыть замешательство. «Замечательно глубокий текст. Классика поистине прекрасна». «Я никогда не понимал этих слов», — сказал Артур Пеци, пропустив слова эрцгерцога мимо ушей. «Просто произносил, выходя на сцену, и все. Сейчас, наконец, понимаю». «Как он безвинно отошел в своем величии королевском! В последний путь его проводим, играя оркестр. Гремите залпы и расскажите всем о нем». Примечание. Гамлет. Перевод с немецкого Марианны Сорвиной. Конец примечания. Актер как будто разговаривал сам с собой. Ойген Австрийский вновь испытал замешательство. Его высочество несколько мгновений поразмышлял и решил все-таки продолжить. «Я полагаю, дорогой Артур, что в лице старшего брата вы лишились важной опоры. Мы разделяем ваши чувства. Но, поверьте, вам необходимо продолжать учебу в университете и играть на сцене. Вы добьетесь больших успехов на этом поприще. Мы готовы всецело поддержать вас материально и взять под свое покровительство. Мне было бы чрезвычайно приятно знать, что...» Артур Пеци, похоже, опять его не слышал. Он уже несколько дней находился в какой-то прострации. Если бы они знали, о чем он думает. А думал он о том, что Гамлет мертв, и еще о том, что теперь, когда он понял, наконец, слова Фортинбраса, на сцену он больше не вернется. Потому что нельзя играть самого себя. Стоявший рядом бургомистр выразительно кашлянул. Артур поднял на него глаза и спросил: «Вы так и не нашли собаку?» Артур Пеци сидел в кресле и внимательным неподвижным взглядом смотрел на картину своего брата. В ушах у него все еще звучали слова: «Жизнь и есть самая настоящая фантазия. В ней гораздо меньше настоящего, чем в моих кентаврах». С улицы донесся лай собаки. И Артур вскочил. Он метнулся к входной двери и распахнул ее. Ойген Австрийский держал на поводке пса. «Вот вам ваш ретривер, господин Пеци», — сказал его высочество с восхитительной скромностью, чуть заметно улыбаясь. «Сатана!» — закричал Артур. Пес нетерпеливо дергал поводок. А эрцгерцог внимательным неподвижным взглядом смотрел на битву кентавров. «Господин Пеци», — произнес он осторожно и очень настойчиво, — «я куплю у вас этот шедевр». Артур отставил собаку и посмотрел на картину, а потом на эрцгерцога. «Отцу она не нравилась», — заметил он. «Папа вообще такого не понимал, называл сомнительными фантазиями, а кентавров он считал чудовищами. И знаете, что Август ему сказал? Это люди, великие люди, просто им не всегда удается решать свои проблемы мирным путем». «Уж это точно», — сказал эрцгерцог. «Ваш брат был очень умным человеком. Сколько вы хотите за это полотно?» «Я не возьму денег, ваше высочество», — ответил актер. «Я вам ее дарю». «Не жалко?» «Кентавров?» «Нет. У меня теперь есть сатана». Эрцгерцог повесил картину на стене в своем кабинете прямо перед столом. Он подолгу смотрел на кентавров с молчаливым уважением, повторяя про себя: «Великие люди не всегда решают свои проблемы мирным путем». И от этой мысли командир корпуса сам себе казался немножечко пацифистом. Странное появление сатаны и возвращение его прежнему хозяину никого не удивило и не вызвало вопросов. А между тем это появление сопровождали не совсем обычные обстоятельства. Все началось с того, что эрцгерцог разозлился. «Немедленно найдите мне эту чертову собаку!» — кричал он. «Как ее там? Мефистофель?» «Сатана, ваше высочество! Какая разница? Почему ее вообще до сих пор не нашли? Это собака национального героя, и она должна быть найдена!» Приказы командира корпуса не обсуждались. И еще сутки весь корпус слонялся по окрестным деревням и болотам в поисках пропавшего ретривера. Все тщетно. Сатана как сквозь землю провалился. Возможно, эта история так ничем бы и не закончилась, если бы не вице-мэр. Эдуарда Эрлера непреодолимо влекло в сторону лагеря. Он жаждал возмездия и хотел найти пса. Он вообще хотел что-нибудь делать, пока другие занимаются бессмысленным словопрением. Руководствуясь юридической логикой, вице-мэр справедливо рассудил, что, побежав за возможным убийцей, пес мог бродить неподалеку от лагеря. Там были расквартированы стрелки 13-го батальона. Утро 19 ноября выдалось серое и холодное. Облака с загнутыми носами плыли по небу медленно и скорбно, как похоронные ладьи, и это отвечало настроению советника. Эрлер подумал вдруг, что, будь это утро солнечным и безоблачным, это не только не добавило бы ему оптимизма, но, скорее всего, возмутило бы его до глубины души. Он хотел, чтобы не кончалась грустная осень, не выходило из-за серых туч безмятежное светило, потому что несправедливы его лучи, светят всем без разбора, даже убийце, но не тому, кто покинул их навсегда. Вице-мэр, несмотря на свой опыт в юридических делах и в муниципальной деятельности, оказался невероятно чувствительным человеком, о чем даже сам не подозревал до последнего времени. Он и предположить бы никогда не смог, что смерть Августа Пеции произведет на него столь сильное и тяжелое впечатление. Эрлер плохо осознавал, что с ним происходит, и с трудом контролировал свое состояние. Ему не приходило в голову, что все это вследствие того, что он впервые увидел рядом смерть. И не только. Август вызывал у него уважение и восхищение. Это был его художник. Его свобода, его согласие с миром природы. Эрлер мог смотреть на его картины часами, внутренне разделяя все эти чувства. И теперь он присутствовал при кончине человека, который был ему не безразличен и для которого этот мир перестал отныне существовать. Это было чудовищно, несправедливо, и советнику стало стыдно за то, что он, как прежде, просыпается по утрам, ходит по улицам и думает о том, что лучше надеть, чтобы не простудиться. Он ощущал пустоту и одновременно тяжесть внутри. Все вокруг казалось ему совершенно бессмысленным. как мелкая возня мышиного выводка за печкой. Мир был огромен и ужасен, как это серое небо, с которого частым потоком сыпался колючий снег. Он ничем не походил на тот романтический узорчатый снег, о котором сочиняют свои вирши поэты, и который на рисунках августа лежал ровным покровом в лощинах гор. Это были острые уколы в лицо, холодные и злые. «Как пули», — вице-мэр поежился, но обратно не повернул. С гор то и дело доносило порывы северного ветра, и советник поднял воротник пальто. Он уже во второй раз методично обходил весь лагерь, похоже сейчас на глухую крепость. Но советника тоже заметили. Высокий офицер поднялся на вышку и оттуда рассматривал вице-мэра. Старший лейтенант узнал его, но все еще не решил, что следует предпринять. Зайдя со стороны низины, Эрлер обнаружил чуть поодаль едва приметный покосившийся холмик. Этот редут сохранился со времен борьбы за независимость и стороннему человеку вовсе не бросался в глаза. Там никто не жил, но хранился инвентарь, и советник поначалу думал, что это просто развалины или мусор. Подойдя ближе к этому блиндажу, он понял, что там кто-то есть. К холмику со стороны входа, замаскированного ветками, прибился понурый черный пес. Из-за веток его трудно было заметить. А они, по всей видимости, защищали несчастное животное от порывов ветра. Увидев человека, пес глухо зарычал, но без особого куража, как видно, устал и обессилел. Уже несколько дней он караулил этот лагерь как бессменный часовой, но сейчас его силы были на исходе, и внутренне он был даже рад увидеть человека. «Сатана!» — позвал Эрлер. «Пойдем со мной, дорогой! Пойдем!» Услышав от чужака свое имя, собака неуклюже с трудом поднялась и заковыляла в его сторону, волоча за собой грязный поводок. Эрлер взял поводок и повел ее в сторону города. В этот момент к ним со стороны лагеря нерешительно приблизился высокий офицер, который до этого разглядывал вице-мэра, стоя на смотровой вышке. Он отдал честь и сказал: «Экселленс, разрешите обратиться? Старший офицер лейтенант Нагановский. Временно исполняю обязанности командира отряда в батальоне стрелков Его Величества». «Что вы хотите, лейтенант?» — сухо спросил вице-мэр, не спуская глаз с собаки. «Предполагаемый виновник выявлен. Вы можете лично арестовать и доставить». «Какое это теперь имеет значение?» — сказал Эрлер холодно и брезгливо. «Пэтси это не вернет. Видеть не хочу эту тварь. Он недостоин вычесывать блоху этой собаки. Сами делайте с ним что угодно». Советник потянул за собой ретривера и пошел прочь. Сатану вымыли, накормили, расчесали, а типография прислала к нему своего фотографа. Уже к вечеру были выпущены памятные открытки с ретривером и надписью: «При таких скорбных обстоятельствах само собой разумеется, что фотограф Гратль сделал серию снимков, посвященных верному сатане. Собаке, которая в трагическую ночь не сомкнула глаз возле тела своего хозяина и стойко исполняла свой долг».